Дмитрий Распопов. Сокрушитель богов. Трансплантация искусственных органов разрешена. Кибернизация человеческого организма без проблем. Любые наркотики легализованы. Браки с роботами и киборгами, хоть с пылесосом, главное, плати налоги. Мир будущего предстает таким, каким его создали люди и корпорации. Киборг по особым делам Ник Фёст работает на одну из таких, параллельно пытаясь разобраться с тем, как быть хорошим отцом для человеческого ребенка. Только вот беда. Неизвестная, появившаяся из портала другого мира, похитила его сына, и только Ник может спасти мальчика. Глава первая. «Отец!» Сын споткнулся об угол металлической конструкции и упал на колено. Мне не потребовалось усилий, чтобы подхватить легкое тело одной рукой и прижать к груди. Погоня была близко. Датчики улавливали тяжелое дыхание преследователей, так как если бы они стояли совсем рядом. «Кто из школы знает, сколько тебе лет или где ты живешь? Ты кому-то что-то рассказывал?» Я ускорился и побежал быстрее, нисколько не тяготясь ношей. «Нет, ты же знаешь, это запрещено правилами!» Девятилетка возмутился, словно взрослый. «Они явно ждали нас», — подумал я, вспоминая грамотно организованную засаду. Сначала полицейский патруль, показавшийся подозрительным, развернул нас на дорогу по нижним уровням. Затем электромагнитные мины, которых не найти в официальной продаже, разорвались прямо под днищем машины, отключая всю электронику и превращая высокотехнологичное средство передвижения в консервную банку. Последние 3 года в мегаполисе появилась банда, занимающаяся похищением детей от 7 до 10 лет. И все понимали, почему их выбор был ограничен этим возрастным диапазоном. Органы детей только этого возраста — сердце, легкие, почки, глаза и остальное — можно было без проблем пересадить любому взрослому или старику. Никакого отторжения или побочных эффектов. Врачи гарантировали 100% приживаемость после небольшой культивации, в отличие от материала, полученного от доноров других возрастов. Главное — найти эти самые органы. С высоким уровнем медицины отыскать детей подобного возраста для пожилых состоятельных людей было настоящей проблемой, ведь аварии на дорогах практически исключались из-за использования автопилотов, врожденные пороки корректировались на этапе внутриутробного развития, а детей у населения рождалось так мало, что на поисковых сервисах теневого рынка цена за орган таких доноров зашкаливала за $500 000. Невероятно лакомый кусок для любого преступника. Да, несомненно, можно было вырастить из своих стволовых клеток искусственный орган и пересадить его. Вот только жил он не больше 10 лет. А проходить все заново каждый раз было очень рискованно. А уж заменить сразу несколько барахлящих органов для пожилых людей и вовсе становилось нереально. Организм не выдержит множественных операций по пересадке, а поскольку жить им хотелось 200 и больше лет, меняя изнашивающиеся органы словно запчасти на лучшее, что есть на рынке, то искали они исключительно те варианты, которые гарантировали 100% и долго работающий результат. Причем устанавливать себе кибернетические имплантаты, которые работали на порядок дольше, чем органические аналоги, они также не хотели. Точнее, не все готовы были доверить свою жизнь имплантату, которые могли взломать и вывести из строя хакеры, подвергая свою бесценную жизнь риску. Вот так и получалось, что богатые люди искали доноров, которых не было в наличии. Спрос настолько сильно превышал предложение, что стали появляться банды, специализирующиеся только на поиске и отлове детей нужной возрастной группы. А ведь многие родители, и я в том числе, специально завышали возраст ребенка после достижения им 7 лет. Сейчас по документам Олегу было 12. Конечно, кто знал его лично, понимал по классу, в котором он учился, что дело тут нечисто, но спрашивать не спрашивал. Абсолютно все понимали опасность подобных разговоров. «Нам не уйти!» Датчики засекли 3 преследователей, перекрывших дорогу спереди и еще 6 сзади. Я бережно опустил сына на площадку пожарной лестницы и показал рукой на мусорный бак. «Олег, спрячься!» Он поморщился, увидев, как оттуда брызнули во все стороны полчища крыс, когда я пнул ногой. «Но, пап! Быстро!» Сын нехотя отодвинул черный воняющий бак от стены и, укрывшись за ним, придвинул его обратно. Сбивчивое дыхание трех преследователей я слышал совсем рядом. И правда, через секунду они, постоянно оглядываясь по сторонам, появились в поле зрения. Увидев меня, радостно завопили. За этих троих я не переживал, а вот две другие тройки, что без малейшего шума и со спокойным ритмом сердца вышли с другой стороны прохода, сильно беспокоили. Люди и киборги с сильными имплантатами не меньше второго поколения. «Так-так, наконец-то!» Здоровенный бугай, выше меня и шире раза в два, помахал в воздухе электрошокерной полицейской дубинкой. «Папаша, может, отвалишь? Мы просто заберем ребенка, и никто не пострадает». «Нет». Мои сканеры и датчики анализировали окружающих врагов и выдавали данные, которые слегка беспокоили. Три человека с имплантатами третьего поколения, два с синтетическими мышцами и усилителями пятого, три киборга последних гражданских моделей, явно взломанных. Иначе как еще объяснить то, что они с оружием в руках преследовали ребенка? Но большее беспокойство вызвал у меня последний, прятавшийся за спинами киборгов и не поддававшийся сканированию. Темная лошадка, от которой непонятно чего было ожидать. «Хорошо, тогда будет по-плохому», — согласился со мной бугай и махнул рукой. Киборги тут же сорвались с места, включив электрошокер в руках. «Жаль, что сын увидит меня таким». В голове промелькнуло мимолетное сожаление, но выбора не было. «Надеюсь, когда это закончится, я смогу ему все объяснить». Поликарбоновые пластины брони правой руки съехали с креплений и за секунду разложились в направляющие для клинка, который тут же загудел одномолекулярным лезвием. Доля секунды для усилия на приводы мышц ног, и тело в едином движении сливается с тремя легкими взмахами, которые я проделываю, двигаясь навстречу киборгам. Они еще неслись вперед, но мозг их больше не функционировал, поскольку я походя проткнул им головы, разрушив последнее человеческое, что в них было. Все трое рухнули на землю, зазвенев металлическими частями. «Этого не было в твоем досье!» Бугай удивился не меньше остальных, напряженно смотря на мой меч. «Ты кто такой вообще?» Вместо ответа я запросил базу. «Объект НИК-01 запрашивает разблокировку фазера. Угроза жизни». Ответ пришел немедленно. «Альфа-1. Фазер разблокирован. Разрешенная мощность класс 3». Пластины левой руки за секунду собрались в направляющую конструкцию, и из плеча вниз опустился блок эмиттеров, мгновенная накачка энергии из ядра и выстрел в сторону смущавшего меня человека. Тепловая энергия с третьим уровнем мощности должна была выключить ему нервную систему и заставить противника упасть на землю, но он лишь хмыкнул и сделал шаг вперед, выйдя на свет. «Мне тоже интересно, кто ты?» — хмыкнул он, и из ладони показалось два меча, практически копии моего. Черт, откуда у него военные протезы? Мысль за секунду промелькнула в голове. Мозг же сделал короткий видеоотчет и отправил его на базу, запросив разрешение на применение фазера на максимальной мощности. «Альфа-1 отказано. Сделан запрос на отправку к вам патруля полиции. Ожидайте». К сожалению, ждать мне не дали. Грамотно распределившись, бандиты кинулись все вместе. Одномолекулярное лезвие меча с легкостью крушило все, чего касалось. Я с равной легкостью перерубил металлические прутья пожарной лестницы, за которой был один из преследователей, его ногу в районе колена, а затем также быстро шею вместе с поднятыми в защитном жесте руками. Уклоняясь от ударов дубинок, я увидел одно из задних камер, как бандиты достали огнестрел и открыли огонь, поняв, что в рукопашном бою я положу их всех. Усилие на сервомоторы, напряжение синтетических волокон мышц, и я возле двоих с винтовками с укороченными стволами, тоже явно не гражданских моделей. Легкое движение лезвием снизу вверх, и оружие в их руках распадается на две равные половины. Следующими мелкими быстрыми движениями я лишил их рук и ног. Вопли и лужи крови остались позади, когда я двинулся дальше. Уклоняясь от пуль, хотя некоторые все же попадали, высекая искры, попадая в корпусную броню, я закончил с остальными, стараясь не наступать на кровь и все время держась так, чтобы между мной и тем неизвестным с мечами-протезами был кто-то из его банды. «Я впечатлен», — сказал он, когда мы остались одни. Поскольку остальная часть его друзей, захлебываясь от боли, кровавых соплей и криков, лежала на земле. «Не ожидал подобной встречи в грязном переулке». Мне нечего было ему сказать, поскольку мозг анализировал варианты нападения, выдав несколько, которые будут наиболее эффективны. Я чуть пригнулся, подал больше энергии на ноги, хотя ядро тут же высветило, что заряда с подобным уровнем его трат хватит только на полчаса, но я знал, что патруль едет мне на помощь, поэтому не собирался останавливаться. Едва уловимое движение ног, и я словно пуля приблизился к мечнику, высекая искры и столкновение клинков одинаковой остроты и прочности. Я наносил удары с максимальной силой и ускорением, но тем не менее противник сдерживал все удары и лишь хмурился, когда пытался контратаковать, но не успевал, поскольку я был уже в другом месте, произвольно меняя углы и плоскости замахов. Через 3 минуты на его коже появилась испарина, и тот темп, который я навязал, он не смог поддерживать, и сначала раз, затем другой, сделал попытку отступить. Но я не прекращал натиска, тратя энергию в грубом и массированном нанесении ударов, только все время усиливаясь и ускоряясь. Уклоняясь от одного из ударов, он внезапно поскользнулся на луже крови, и его секундного замешательства хватило, чтобы просунуть лезвие между 2 мечей и практически без замаха срубить ему голову. Желания возиться или оставлять живым не было. Полиции хватит нелегальных протезов мечей, которые никак не могли оказаться у простого гражданского. Ими обеспечивались только военные или спецподразделения корпораций, но никак не бандиты. Где-то произошла утечка, но разбираться с этим, надеюсь, нужно будет не мне. 5 убитых, 2 без сознания, 2 в критическом состоянии, оценил я картину боя. «Отец!» Из-за отъехавшего бака вышел Олег и с округлившимися глазами закричал. «Вау! Вот это круто! Почему ты раньше не говорил, что ты так можешь?» «Тебе не нужно этого знать». Я деактивировал фазер и меч. Руки через секунду снова стали обычными человеческими, без малейших признаков кибернизации. «Но как? 1, 2, и все мертвы!» Он под впечатлением кричал и кричал. «Я никогда не видел такого, даже по телевизору!» «Олег». Я подошел и обнял сына, поскольку так было, наверное, принято для людей. «Успокойся. Сейчас здесь будет полиция, и нас довезут до дома». «Но папа!» Он пытался вырваться из рук и пойти посмотреть на лежащие кругом обрубки как человеческих тел, так и киборгов. «Браво, браво, браво!» За спиной захлопали в ладони. Я, не понимая, почему камеры и сенсоры молчат и ничего не показывают, недоуменно обернулся, одновременно с этим пряча ребенка за спину. «Какой превосходный боец!» Молодая девушка, лет 20, не больше, в белых одеждах и с такими же белыми волосами, стояла рядом с нами. Но меня смутило даже не то, что я вообще не ощущал ее рядом, и не то, что сенсоры и датчики упрямо молчали, не показывая никого рядом. Меня больше беспокоила не она сама, а развернутое за ней какое-то высокоэнергетическое изображение. Горные пики, со срывающимися с них водопадами, были укутаны туманом у подножья. Там же виднелись 3 высокие многоуровневые пагоды с заостренными кончиками крыш, какие строили когда-то в Древнем Китае. «Кто вы?» — осторожно произнес я, не позволяя сыну высовываться. «А, это совершенно неважно. Теперь ты мой боец». Она отмахнулась и показала рукой в сторону изображения. «Пошли скорее за мной. Тебе выпала честь представлять меня на арене». «Спасибо, но я отказываюсь». Она удивленно на меня посмотрела. «Как это? Ты отказываешь высшему? Как ты смеешь, ничтожество?» «Прошу простить, но меня устраивает текущее положение». Я был вежлив и осторожен. Все, как подсказывал мне поведенческий алгоритм общения с людьми. Недалеко от нас раздались громкие звуки полицейских сирен. Девушка слегка вздрогнула и протянула руку в мою сторону. Ее губы шевельнулись. Но ничего не произошло. Она нахмурилась и произнесла вслух. 3 грамма бесконечности, знак Кань, 8 осколков». Я ничего не успел ответить. Мое тело словно окутало твердая и непроницаемая скорлупа, которая сковала льдом и не давала двигаться. Я подал энергию на ноги, руки, меч. Но ничего не произошло. Тело оказалось вмороженным в лед, хотя его и не было видно. «Тогда, чтобы придать мотивации...» Она подошла ближе. «Заберу у тебя этого ребенка. Он наверняка дорог тебе, если ты готов так отчаянно защищать его». «Нет! Стой!» Слова застряли во рту. Наружу не вырвалось ни звука. «Да, за нанесённое высшему оскорбление тебе будет доступно материальное воплощение всего на 10 минут. После каждой победы на арене ты будешь получать ещё по 5. Если выживешь дольше обычного, я подумаю об его увеличении. А пока удачи тебе, мой боец. Ребёнок будет ждать тебя в небесном городе. Найдёшь меня и его именно там». Сказав это, она внезапно захихикала, словно сказала что-то смешное. Затем, подхватив за руку молчаливого и несопротивляющегося Олега, повела его в сторону изображения, которое так и висело за её спиной. Она сделала шаг, другой, и ступила внутрь. До меня на мгновение донёсся шум ветра и брызги от водопадов. Следом закрылся портал в другой мир, а сковывающие меня узы пропали. Поскольку все мышцы и привода были напряжены, то тело выстрелило вперёд, словно стрела. Но портал, а это, скорее всего, был именно он, закрылся прямо передо мной, обрезав фалангу указательного пальца, словно лазерный луч. Несмотря на человеческий мозг, доставшийся мне от неизвестного донора, эмоции были под контролем процессоров и операционной системы, разработанной специально для киборгов моей специальности «Диверсант». Но всё равно случившееся сильно ударило по системе в целом. Портал в другой мир встретил какое-то высшее существо, обездвижившее меня только словами. Но самое главное — потерянный сын. Я так много сделал, чтобы получить право на семью, его воспитание с первого года жизни, и за один миг всё это потерял. Нагружая сенсоры и датчики, я сканировал место, где находился портал, но ничего необычного не замечал. Датчик металла пискнул, когда обнаружил небольшой круглый предмет 5 граммов веса. Наклонившись и подняв его, я увидел, что это тёмная круглая монета с квадратным отверстием посередине. Пока я её рассматривал, она неожиданно задрожала, стала плавиться в руке, превращаясь в утраченную недавно фалангу. Когда приняла необходимую форму, просто переползла по ладони к повреждённому пальцу и заняла нужное место, полностью прирастая к металлу скелета. Я ощущал её словно чужеродный объект, а не часть собственного тела, но обрезать палец не стал. Монета явно была оставлена неизвестной девушкой, и пока я не пойму, для чего она, предпринимать какие-либо действия было бы излишним. Не говоря уже про то, что я абсолютно не понимал, как и где буду искать сына, если портал в другой мир закрылся. «Может быть, в лаборатории корпорации подскажут, что со мной произошло», — задумался я и, сформировав отчёт за последний час, отправил его на анализ техническим специалистам.